Глава 18. «Не подходи ко мне!» Выкрикиваю и направляю оружие в его сторону. В гостиную врывается прислуга, но Давуд выставляет ладонь, останавливая их. «Выйдите!» Сухим тоном приказывает он. «Госпожа, мы вызываем охрану!» «Выйдите!» Повторяю слова Давуда. «Зачем я это делаю?» «Охрана бы сейчас была очень кстати. Они бы вывели Давуда из дома моего брата, и у меня появилась бы возможность успокоиться. После этого я вернулась бы к привычной жизни с понятным устроем и комфортным режимом. Да, режимом тени. Человека, для которого не существует ни будущего, ни настоящего. Только прошлое, которое будет медленно пожирать меня, пока я не умру». «Госпожа!» Испуганно произносит Захра, которая была свидетельницей не одной моей истерики. «Захра, выйдите и закройте дверь. Немедленно!» Отзываюсь каким-то очень отстраненным голосом. Наконец слуги выходят. Мы с Давудом сверлим друг друга взглядами, пока не слышим щелчок закрываемой двери. «Никто и никогда больше не дотронется до меня!» — восклицаю. Взгляд Давуда темнеет. В нем появляется что-то опасное. Но у меня почему-то от этой опасности сводит томлением внизу живота. Там становится горячо, и мне приходится облизнуть пересохшие губы. «Зря ты так думаешь, Аиша!» Давуд склоняет голову набок. «Тебя может касаться единственный мужчина, и им стану я. Увидишь, ты сама позволишь мне это». Сразу после этих слов он протягивает руку и накрывает мою, которая удерживает пистолет. Давуд делает шаг вперед, и теперь дуло упирается в его грудь, скрытую за черной классической рубашкой. Еще полшага, и мне приходится согнуть руку, чтобы продолжать держать пистолет. «Что ты делаешь?» Выдыхаю испуганно. «Пистолет заряжен». «Хорошо», кивает Давуд, практически не моргая. «Если ты чувствуешь себя в опасности рядом со мной, тогда прямо сейчас мы в одинаковом положении». «Думаю, осознание этого факта должно принести тебе облегчение». «Странно, но так и есть. Я чувствую это облегчение. Как будто впервые за долгое время мне, наконец, удалось взять жизнь в свои руки, не позволяя мужчине решать за меня. Еще шаг, и Давуд уже стоит вплотную ко мне. Поднимает наши руки выше и упирает дуло в свою шею». Мое сердце начинает колотиться еще быстрее. Я ощущаю аромат парфюма Давуда, ощущаю его силу и мощь. Сейчас чувствую это, как никогда раньше. Это чувство заставляет меня мелко дрожать под темным, прожигающим взглядом Давуда. Смотрю на его губы, и мои собственные начинают покалывать. «Меня никогда не целовали». Произношу неожиданно даже для самой себя. По-настоящему. Так, чтобы я сама этого хотела. Каждый сорванный с моих губ поцелуй был отвратительным. Давуд облизывает свои губы и придвигается еще немного. Теперь я чувствую на своем лице его горячее дыхание. «И никто не поцелует Аиша», — тихо отзывается он. «Никто, кроме меня. Слышала?» «Ты будешь принуждать меня?» — спрашиваю. «Только если ты сама захочешь». Последние слова он произносит еле слышно, а потом горячая ладонь ложится на мой затылок. Вздрагиваю и чувствую, как пальцы Давуда собирают мурашки на моей коже, как они нежно скользят по ней, пробуждая новые. Его взгляд прожигает. Плавит меня и нагоняет туман на мои мысли. Может, не стоит позволять ему делать это? А с другой стороны, я хочу попробовать. и почувствовать тот самый, настоящий поцелуй. Хочу узнать, каково это, когда твоих губ касается мужчина, которому ты не испытываешь отвращения и ненависти. Давуд еще сильнее сближает наши лица, и я задерживаю дыхание. Боже, как же тяжело решиться на это! Позволить кому-то прикасаться ко мне, при этом не умереть от животного ужаса, сковывающего все тело. «Давуд», — шепчу. «Я рядом», — отвечает он и нежно касается моих губ. Я замираю. Не дышу. В ужасе смотрю в глаза Давуда. Черные бездны, в которых я тону, пока мое тело дрожит. В животе какое-то странное ощущение. Может, это то самое, которое Абаль называет порханием бабочек? То, от которого слабеют ноги? «Аиша», — еле слышно произносит Давуд и проводит языком по соединению моих губ. Ахнув, приоткрываю рот, и он пользуется этим. Меня обдает волной жара, когда наши языки соприкасаются, а губы Давуда сминают мои. Пистолет в моей руке дергается, и я чуть сильнее давлю на спусковой крючок, даже не соображая, что делаю. Но понимаю, что Давуд прав. Когда я ощущаю, что наравне с ним обладаю силой, становится легче, и я немного расслабляюсь. А потом Давуд вовлекает меня в чувственный поцелуй, от которого неистово колотится сердце, сбивается дыхание, а волоски на всем теле встают дыбом. Это не идет ни в какое сравнение с тем, что вытворяли со мной солдаты моего бывшего мужа. Эти мерзкие уроды слюнявили мои губы и пытались опорочить рот своими похабными языками. Меня тошнило, но я держалась изо всех сил. Ничего из этого я сейчас не испытываю. Наоборот, мне настолько хорошо, что кружится голова. Свободная рука поднимается выше, и я кладу ладонь на грудь Давуда. Мне кажется, я даже могу ощутить под пальцами его гулкое, быстрое сердцебиение. Он тоже вздрагивает от этого контакта. А потом накрывает мою руку своей и прижимает ее крепче. Даже через ткань рубашки я чувствую, насколько горячая у него кожа. Через пару секунд ладонь Давуда перемещается, и, обняв меня за талию, он прижимает меня к своему мощному телу. Наш поцелуй длится вечность, но я не нарекаю. Наоборот, мне хочется, чтобы этот момент никогда не заканчивался, потому что он стирает воспоминания. Просто убирает из моей головы весь тот ужас, который я пережила. Как будто дает мне передышку от мыслей, круглосуточно, день за днем, наполняющих мою голову. Без выходных, отпусков и хотя бы малейших перерывов. Что угодно может вызвать те воспоминания. А сейчас в голове пусто, и это приносит такое облегчение, что я тихонько стану. Давуд снова накрывает руку, которая держит пистолет, и через секунду разрывается выстрел, заставляющий меня резко отпрянуть от мужчины.